Вот как, и что показали диагностирующие чары. А вот это уже было очень настораживающе. Неужели ДДД не отказался от своей затеи со спектаклем, в котором по сценарию Гарри придется столкнуться с Риддлом? К своему сожалению, я не мог себе позволить применять активно магию в непосредственной близости от избранного. Последнее слово было сказано с сарказмом и иронией. Каждый раз, когда я посещаю Литл Уингинг и встречаюсь с Гарри, то оказываюсь под пристальным наблюдением и незримым контролем группы боевиков. Не меньше тройки сильных волшебников под дезиллюминационными чарами контролируют мои действия в отношении Гарри. А в тот день, когда у меня состоялась крайняя встреча с моим подопечным, я почувствовал их решительный настрой. Был уверен, что стоит мне только достать палочку, как окажусь незамедлительно обездвижен или того хуже, устранен. И чего конкретно ты хочешь от меня? Если уж ты решил изымать Гарри из-под колпака Дамблдора, то не думаю, что вам так сильно требуется моя помощь. Кто бы там ни стоял на страже горячки, Матиусу они не соперники. Побратим любого волшебника в Англии с землей сравняет, и без разницы сколько их там будет. Единственный же человек, который представляет угрозу для лорда Медичи, это Альбус. Лорд Медичи поведал мне, что у вас в распоряжении имеется эффективный способ, при помощи которого можно непринужденно сломать всю игру директора. Матиус так и сказал. Какие бы там планы директор ни строил, но годик жизни Поттера в домене Нитхёк сломают их об колено. Хех, а ведь верно. Представляю, как сильно удивится директор, когда не дождется в 1991 году своего избранного в школе. Выкрадем мы наследника Поттера, это в любом случае не сможет уберечь Гарри от внимания директора. Олень Джеймс подписал контракт от имени Гарри, принуждая сыночка к учебе в Хогвартсе. Вот и выходит, что его в любом случае пришлось бы отправлять в вотчину Альбуса. Но что если он пробудет хотя бы годик в моем домене? Хмм, какая интересная авантюра получается. Но воплощать эту интригу лучше всего через годик. Выкрасть мальца осенью 1990 года, дабы за проведенный в моем домене год по времени земли он смог достичь 16-летнего возраста, а затем возвратить его в 91-м в Англию, дабы книга душ Хогвартса его вновь увидела, и уже летом 1992 года можно отправлять пацана сдавать министерские совы, которые проводятся в Хогвартсе. А получив хогвартский аттестат, он тем самым закроет свой магический контракт со школой, и никакие откаты за нарушения ему грозить уже не будут. Ай да, Матиус, неплохо придумал, как вывести Альбуса на чистую воду. Можно будет многое выведать и понять из реакции и действий директора вначале на исчезновение избранного из поля зрения, а затем его появление, но уже вне кондиции. Значит так, Северус, завтра я наведусь на Тисовую и тайно обследую Гарри. Погляжу, что с ним и как. Если парню реально что-то угрожает, то будем думать, как поступить. В любом случае, без внимания мы это дело не оставим. Это Северусу и прочим волшебникам без палочки не обойтись в таком деле, как диагностика здоровья. Я же уже давно не имею подобных ограничений. Но в защиту современных волшебников скажу, что я не на классическую магию буду рассчитывать в этом деле. Собираюсь диагностировать состояние горячки, пользуясь силой чистого разума и астральной энергией. А большего, в принципе, и не требуется. Этого вполне достаточно для идентификации паразита, коим является крестраж. А если же мои подозрения окажутся верными и избранный теперь носитель этой заразы, то тогда уже будем решать, как нам поступить. В случае, если крестраж надежно экранирован и не сильно вредит избранному Альбусом на роль героя пацану, то можно будет и подождать с годик. Если же все плохо и без стационарного лечения Поттеру никак, значит похищение и перемещение ко мне в домен. Сложностей, чтобы миновать соглядатаев Альбуса и пробраться незамеченным в дом к Дурслям, у меня возникнуть не должно. Каким бы себя выдающимся волшебником Дамблдор ни мнил, ему вряд ли под силу выстроить серьезную защиту, которая могла бы хоть что-то мне противопоставить. Тем более, когда дело касается дома обычных простецов. За отсутствием магического источника, от которого можно было бы запитать работу серьезных стационарных и надежных чар, а также рунных цепочек, ничего серьезного из сигнального и защитного назначения волшебных приспособ там быть попросту не может. Скорее всего, дело ограничивается среднего качества артефактами. В общем, посмотрим, что там и как, а там уже видно будет. Но в любом случае, к этому вопросу стоит подходить серьезно. Хрен его знает, чего ожидать от паука. Хех, сейчас вот, применив в отношении Альбусу кличку, которая давно к нему приклеилась в Англии, мне вспомнился персонаж из другой вселенной, Варис, который тоже паук. Чертов Кастрат и такой же интриган, как наш белобородый директор. Тоже любил себя окружать детьми и стремился быть в курсе всех дел. В общем, оба еще те мутные личности. Эх, а как бы было хорошо просто взять и уничтожить этого проклятого мужеложца. Пробраться ночью в башню директорам, да придушить падаль в постели его же собственной бородой. Вот только рановато пока мне дергаться в его сторону. Неизвестно, как на его устранение отреагирует Фламиль. Но это сейчас, покуда еще ничего не решено по поводу моего вхождения в Сенат Франции, да с вампирами не закрыт вопрос, нам нежелательно делать резких телодвижений в адрес Альбуса. Приходится осторожничать и действовать с оглядкой. Спасибо, Магнус, буду должен. С явным облегчением поблагодарил меня ужас подземелий. Хотя какой он теперь ужас, женитьба определенно пошла ему на пользу. Перестал манкировать вопросы, касающиеся своего внешнего облика. Предпочтения в гардеробе у него не сильно поменялись, но теперь он хотя бы не такой готичный и мрачный. Да и с прической своей разобрался. Как таковой защитной мазью для волос он пользоваться не перестал, но сменил состав на более дорогой, из-за чего они теперь не кажутся сальными и немытыми, как это было раньше. Ничего ты не должен, Северус. Совсем скоро ты, как член рода Медичи, окажешься в составе моего клана. А значит, помощь тебе, это мой долг, родственничек. И вообще, уже пора бы тебе привыкнуть, что ты больше не один на один с этим миром. Вечер в компании профессора прошел интересно, увлекательно и определенно не томно. После того, как я пообещал Северусу помощь Гарри, мы еще около часа просидели в изумрудной гостиной, обсуждая его совместную работу с Матиусом. Мой побратим, по возвращению из моего домена, где набрал несколько тонн различных ингредиентов растительного, животного и неорганического происхождения, полностью выпал из социальной жизни и оказался потерян для мира. Ну и само собой разумеющееся, что лорду Медичи в его исследованиях незамедлительно вызвались помогать Мунира со своим муженьком Северусом, такие же фанатики науки зельеварения, а тот только и рад такому стечению обстоятельств. Где это видано, чтобы адекватный человек отказывался от помощи толковых разумных, тем более когда это собственная наследница и ее замечательный муж с волшебным даром интуита. В общем, посидели мы с Северусом, теперь уже, Медичи, очень хорошо. Ну а как только я проводил декана и остался наедине с собой в Блэкманоре, то выяснилось, что мне оказывается абсолютно нечем себя занять. Отвык я как-то за минувший авральный год в домене от ничего не делания. Спать не хотелось, а в доме на Гримма, кроме уже давно сопящего в своей постели и видящего десятый сон Финиаса, никого не было. Можно было, конечно, вернуться в Нитхёкманор, но там ведь Дора, Андромеда, трое малышей и беременная Синь, присутствие которых в моей жизни за минувшие 10 месяцев, что я провел в отчине, оказалось слишком много. Ладно, раз делать все равно нечего, то можно сгонять на Тисовую. Зачем что-то откладывать на завтра, если это можно сделать сегодня? Время уже было позднее, половина двенадцатого, отчего, переместившись в дом друслей, никого бодрствующим я там не застал. Хм, как я и думал. Альбус ограничился самыми дешевыми артефактами слежки и мониторинга окружения, должных предупредить его о посторонних рядом с Гарри. Выйдя из тени шкафа, находящегося в спальне Поттера, и оказавшись подле его кровати, я обнаружил в помещении всего одну следилку, реализованную посредством чар, привязанных к оконной раме, сделанной из волшебного дуба, и должную отреагировать на магические возмущения, чтобы сразу же отправить предупреждающий об этом сигнал куда-то за пределы городка. И скорее всего конечным пунктом назначения оповещающего сигнала будет кабинет директора Хогвартса. В дополнение же к этой следилке, на первом этаже, в кухне, был артефакт, который на вроде Гоминум Ревелия фиксировал в доме количество людей. Но это только то, что касается содержимого дома. Теперь по поводу присмотра за Гарри. Я зафиксировал двойку наблюдателей, которые сейчас стерегли дом Дурсли под мантиями-невидимками. Один сидел в саду за домом, со стороны черного входа, второй, соответственно, нес дежурство перед главным входом в дом. Также, помимо них, в доме напротив, я обнаружил еще пятерку волшебников, двое из которых в данный момент спали. Касаемо угрозы, которую представляла группа наблюдения и их поддержка, то те, что находились на улице и следили за домом, были не ахти какими волшебниками. Слишком слабой у них была седьмая оболочка и аура, производная души, в целом. Волшебные ядра уровня середнячка чистокровных седьмого курса. А вот в доме уже находились ребята посерьезнее. Одни из них точно был мастером магии, причем определенно боевик. Остальные же, как минимум, подмастерья, что в целом для Англии сейчас очень весомо. Такая группа архаровцев способна навести шорох в местном отстойнике. По крайней мере, авроров 20 они положат даже не вспотев. Нынче наше родное министерство очень сильно урезало финансирование своих силовых структур, отчего большая часть действительно достойных и хороших профессионалов уволилась. Рисковать шкурой за копейки? Ищите дураков. Ладно, пора глянуть, что так встревожило Сивируса. Используя исключительно свои астральные способности и навыки обращения с тенью, я, скрывая свое присутствие от следящих артефактов, полностью скрыв свою ауру, принялся за изучение Гарри в энергетическом спектре восприятия. Мда, и как только смогли такое провернуть, я был сильно удивлен увиденному. Гарри действительно оказался носителем крестража, вот только я никак не ожидал оказаться свидетелем того, что смог обнаружить. Тот, кто создал тандем крестража с Поттером, внедрив тот в магическое тело Гарри, обладал очень серьезным багажом знаний в магии душ. Здесь явно поработал кто не меньше магистра демонологии или любой другой дисциплины, тесно связанной с душой. Причем этот разумный был также очень подкованным, одаренным в магии крови. Гарри и Крестраж Ридбла являлись независимыми частями сложной духовной структуры, механизм работы которой отвечал за безопасное поглощение Поттером наследия гонтов. По моим предварительным расчетам, наш избранный лет через 8 полностью ассимилирует крестраж без урона для своих тонких оболочек души и негативных последствий. Нет, я, пожалуй, несколько поторопился насчет своих суждений по поводу подкованности автора этого шедевра в магии крови. Разумный, который все это провернул с горячкой, определенно является магистром магии крови. Никто другой, кроме как магистра в магии крови и демонологии, попросту бы не смог выбить из крестража согласие на слияние, воспользовавшись лазейкой столь дальнего кровного родства между реципиента. А ведь это родство-то, можно сказать, теряется в веках, когда там жили братья Пивереллу, через кого Поттер и Редбл являются родичами. 6 веков тому назад, мда, такое даже не в состоянии сейчас совершить. Нет опыта в таких делах и необходимых знаний. Я и понять-то данный факт смог лишь интуитивно прочувствовав и догадавшись, благодаря наличию у меня голой мощи, сравнимой с патриархом вампиров. И что бы это могло значить? Неужто это все интриги Фламеля? Альбуса можно сразу вычеркивать из списка подозреваемых. Нет, так-то он безусловно замешан в этом деле, но непосредственно к нынешнему состоянию Гарри он не причастен. Душу Дамблдора я видел, хорошенечко ее разглядел, и нет в ней ничего такого экстраординарного и что могло бы быть связано с магией крови. У него вообще нет ни одного волшебного дара, а магистром в магии крови без соответствующего дара ну никак не стать, впрочем, как и в демонологии. Так-с, ладно, в том, что Гарри вот прямо сейчас ничего не угрожает, я подтвердил. Крестраж сейчас пребывает в состоянии комы и находится в искусственном, мистическом желудке, который переваривает его оболочки, а полученный субстрат маленькими дозами скармливает Поттеру. Это определенно хорошая новость. По крайней мере, Гарри лишь польза от этого соседства, и нет ни единого признака того, что у крестража есть хоть какой-то, даже мнимый шанс на то, чтобы навредить избранному. Но как быть дальше? Отказываться ли мне от планов его изъятия отсюда через год? Если в деле замешан Фламель, то тогда я даже не представляю, чем нам может аукнуться влезание в дела алхимика и крушение его планов. Николас, это не Альбус с дутой славой. У него реально есть власть и влияние. Глупо думать, что затворническая жизнь создателя философского камня, у которого имеется неограниченный доступ к эликсиру жизни, делает его слабым и безопасным. Уверен, что вся его напускная самоизоляция – это всего лишь ширма. Уж с его-то ресурсами подсадить на крючок влиятельных разумных – плевое дело. Мало кто откажется от вечной жизни, будь у него такая возможность. В общем, нужно хорошенько все обдумать и обязательно подключать к обсуждению этого вопроса старших. Именно с такими мыслями я вынырнул из тени в своем доме в Ричмонде. Считаю, что Поттера необходимо забирать и отправлять к тебе в домен, Магнус. Молчи, Салим. Твой интерес в этом деле прозрачен и всем нам понятен. Тебе лишь интересно разобраться в устройстве проведенного над Гарри ритуала. Рубанул правду матку Матиус. И это тоже, но и не дело оставлять наследника рода Поттер без помощи. Магнус ведь признался, что не все понял в механизме работы духовной мистерии, которая отвечает за ассимиляцию крестража. Тут нужно его полное обследование и диагностика. Слушая краем уха спор магистров, я вращал в руке кольцо гонтов. Избранный – это, конечно, серьезный актив, если рассматривать Гарри как политическую фигуру. Но сейчас моя голова была занята немного другим, а именно, дарами смерти. Учитывая личность директора, который замешан в этом деле, и его маниакальную страсть к наследию Пивереллу, вся эта ситуация с Гарри начинает выглядеть вдвойне подозрительно. К моменту, когда наследник Поттер достигнет подходящего возраста к принятию титула лорда, он благодаря совершенной над ним процедуре по слиянию с Крестражем Ридла будет обладать правом претендовать на должность главы рода Гонты Пивереллу соответственно. А случись такое и воспользуйся он таким шансом, то это автоматически сделает его полноправным владельцем двух из трех даров смерти, которые являются родовыми артефактами линии Кадмуса и Игнатуса. Какую же игру ты затеял, Альбус? Да угомонитесь вы. Прекращайте уже этот бессмысленный спор. Перед нами сейчас стоит более важная задача, нежели необходимость решать проблемы Поттера. Предлагаю в данный момент сосредоточиться на вопросе создания клана. Согласен с Гюнтером. Поддержал деда Матису, которому тоже надоела эта глупая свара. Ладно, согласен. Пошел на попятную главный возмутитель спокойствия Салим. Тогда что там по Чангам и по Тилам? У нас уже все готово, от меня требуется какая-нибудь помощь? Нет, не требуется. Я уже все просчитал и подготовил к ритуалам. 10 сентября Чанги станут родом, а 11-го Потилы, ответил дед. Все же именно Гюнтер был ответственным по этому делу, как наш главный специалист в ритуалистике. И что, вообще никаких сложностей не предвидится. Сомнения Матиуса, может быть, и были бы справедливы, но точно не сейчас и в отношении нас. Дед давно уже просчитал все риски, как по самому ритуалу, так и по политическим последствиям. Никаких. Разве что ожидается большая буря в английской палате лордов. Но с этим мы как-нибудь справимся. Как вам известно, у нас уже есть там свои люди, которые постараются сгладить неудовольствие благородных или хотя бы свести его к минимуму. Как бы активная позиция наших союзников еще большей волны говна не подняла, Матиус был неумолим со своим скепсисом. Плевать, пошумят, да успокоятся. Все шотландские и ирландские рода, что заседают в волшебной палате лордов Англии, окажут нам полную поддержку, а это уже четверть от их общего количества. Туда же можно добавить всех деловых партнеров Розье, Салсбери, Малфой, Крибов, Гейлов и Пьюси вместе с перечисленными, что как бы не треть от всех кресел в палате. И вообще, думая, что единственные, кто будет всячески пытаться поднять вопросы легитимности расширения состава палаты лордов, в связи с появлением двух новых родов на территории Англии, так это прихвостни Дамблдора. А как на это отреагирует королева? Какие прогнозы? Вбросил еще несколько пенни своего пессимизма на стол переговоров Матиус. Понятно, что тоже будет недовольна. Вот только Чанги и Потил в своем праве. Земля, на которой расположены резиденции клана Чанг и поместье Потилов по факту, юридически, не принадлежат английской короне. И то, что мы собираемся их полностью, физически отторгнуть у Британии, создав домены, Викторию вот вообще ни разу не касается. Ответил я побратимо. Наша помощь Чангам в создании рода будет минимальной. Дед всего лишь рассчитал подходящий к их случаю ритуал, должны окончательно вырвать из нашего мироздания участок земли, который азиаты и без того уже сместили в астральном плане, когда создавали свою пространственную лакуну. А вот с Потилами дело обстояло немножечко сложнее. Во-первых, их поместье расположено в тварном мире пригорода Лондона, и для того, чтобы его оторвать и сделать ядром самостоятельного домена, необходимо знатно выложиться. Потребуется огромное количество энергии для этого, но дед справился с этой задачей и смог просчитать ритуал, который потянет такую тяжелую нагрузку. Единственное что, так в этом ритуале не обойтись без огромного количества жертв. Вот только мы не белоручки и не боимся испачкаться в крови. Уже несколько недель как нанятые через подставных лиц наемники заняты отловом отбросов и прочих маргинальных личностей по волшебным локациям всей Европе. И как раз таки в этом и заключается. Во-вторых, помимо сложности самого ритуала создания рода, еще необходимо его провернуть таким образом, чтобы никто об этом не узнал. 2000 жертв, несколько сотен, в зависимости от качества материала, это не просто пожизненное воскобание, а уже приказ о ликвидации, где охота за исполнителями столь кровавой магии будет производиться уже всем составом сысковиков и мракоборцев МКМ. Ясно. Значит, уже в сентябре мы с вами окажемся частью единого клана? Вот кто из нас вообще не видел причин для грусти. Салим лучился жизнерадостностью и позитивом, а проблемы того же Поттера, существующие угрозы вампиров и Альбуса с Фламилем до кучи ему были до одного места. Да, и как только это случится, мы с вами окажемся самой большой силой не только в Европе, но и во всем мире. Ведь в составе клана Нитхёк окажутся мой род, твой, Медичи, Чанги, Салсбери, Малфой, Розье, Пьюси, Креп, Гойл, Патил и чуть позже, как Финиас займет место главы, Блэк. Салим же на мои слова чуть ли не глаза закатывал от восторга и рисуемых ему воображением перспектив, которые откроются для нашего конгломерата родов. Как-то раньше не существовало в природе таких вот оксюморонов. Хотя причина этого парадокса мне до сих пор непонятна. Неужто ранее никогда не рождалась сильная и могущественная личность, которой бы хватило силы и харизмы сколотить подобный нашему союз? Я, конечно, соглашусь, что трудно себе представить ситуацию, когда те же китайцы, индусы или же граждане Ближнего Востока согласились бы добровольно пойти под руку европейского рода. Но опять же, прямо-таки чего-то невозможного в таком раскладе я тоже не вижу. В общем, до сих пор удивляюсь происходящему и своему везению. Магнус, не подтвердишь ли ты мою догадку? Как только клан Нитхёк будет создан, мы сразу же заключаем союз с горцами. Да, Гюнтер, все именно так. Плюс ко всему я очень надеюсь также привлечь к нашему союзу Гриффичи. Их род достаточно велик и мало в чем уступает тем же Макдоналдам из слита в количестве разумных и могуществе. Так что считаю, что они вполне уместно будут смотреться в качестве равноправных союзников. Лихо. Рюгины даже у нас, на Востоке, очень уважаемый род. В еще больший восторг пришел Салим от моих грандиозных планов. За сентября 1988 года. Суббота. Хогвартс. Кабинет директора. Присаживайся, Магнус. Предложил мне Альбус занять предоставленное им место напротив своего стола. Чай? Кофе? Нет, спасибо. Разве что не откажусь от стакана воды, если можно. Конечно, никаких проблем. Взмахом бузинной палочки, лишь кончик которой был виден из-под широкого рукава мантии Альбуса, директор призвал на столик чайный сервиз для себя и высокий, стеклянный и прозрачный кубок с водой уже для меня. Я, конечно, и сам бы мог удовлетворить свою жажду, трансфигурировав из воздуха стакан, наполненный водой, но такое действие с моей стороны было бы плохим тоном. Открыто пользоваться магией в присутствии хозяина дома, в данном случае кабинета, есть грубое нарушение правил приличия и негласного протокола волшебного гостеприимства. Спасибо. Поблагодарил Дамблдора, перед тем как взять в руки кубок и сделать глоток. Ну рассказывай, мой мальчик, с чего вдруг ты, минуя меня, решил освободить Нимфодору от учебы в этом году? И я не понимаю, к чему вообще были нужны такие сложности. Если бы ты сам напрямую ко мне обратился, не уж думаешь, что я бы тебе отказал? Словно старший родич, с укором в голосе, попытался меня пристыдить добрый дедушка. Ну, во-первых, я не ваш мальчик, а свой собственный. Не знаю, существует ли в этом мире рисованная история приключений дяди Федора, но даже если это так, то вряд ли Альбус знаком с советской мультипликацией смотрел «Трое из Простоквашино». В общем, не понять ему моей отсылки. А во-вторых, посчитал, что проще мне это дело уладить через министерство, нежели отвлекать вас от несомненно важных дел. Тем более, что когда мне стало известно, что Дора беременна, вы в тот момент отсутствовали в Англии. Да-да, увы, слишком много приходится тянуть на себе в одиночку. Весь август провел в Европе, разбираясь с делами по своей должности представителя Международной конференции магов. Проигнорировал он мой выпад по поводу мальчика, но при этом не преминул подчеркнуть свою значимость на мировой политической арене. Внешне директор был очень доброжелательным по отношению ко мне, вот только это все было напускное. На самом деле он был сильно раздосадован, а также встревожен и обеспокоен. Но самым удивительным открытием для меня оказалось присутствие в эмоциях директора слабой опаски в мой адрес. Стоило мне сегодня войти в кабинет директора, как мое обоняние уловило еле различимый аромат очень редкого эликсира, распыленного в воздухе. Мало кто о нем вообще мог слушать и знать в современной Европе, так как изобрели его в Такимит, ДР, Египет. Рецепт эликсира прощения импут считается давно утерянным, а использовали его в своей работе исключительно жрецы Анубиса во время бальзамирования тел почивших фараонов. Предназначен же эликсир лишь для одной единственной цели – вытравливать магию из органики. В общем, вдохнувший эту гадость или вступивший с ней в контакт любым другим способом, даже через кожу, начинает постепенно терять магию. Эффект временный и некритичный, как таковой опасности для волшебника в долгосрочной перспективе не несет. Попав в организм живого существа, прощение импут быстро приходит в негодность и всего через 10 минут распадается. Но это не отменяет того факта, что оказавшись сейчас под воздействием этой дряни, мне должно было резко стать не до маскировки своей ауры. По замыслу директора я должен сейчас фонить своей магией, которую ну никак бы не смог удержать в себе. Вот только это справедливо для простых одаренных, но никак не для Василискорожденного. Впрочем, лишь этим сюрпризы сегодня не ограничивались. Стоило мне только приземлиться в кресло за столом директора, как я заметил, что меня очень настойчиво попробовали просканировать. Подобная попытка уже предпринималась Альбусом ранее, в одно из моих предыдущих посещений данного кабинета, но тогда это происходило более деликатным способом. «Директор Дамблдор, если можно, то давайте сразу переходить к сути дела, по которому был приглашен. У меня сегодня в планах побывать дома и проведать жену. Резче, чем хотелось бы», — заявил я директору. Трудно было сдерживать свое раздражение на хамские методы Альбуса, которыми он решил воспользоваться. Дамблдор же, не быть дураком, быстренько смекнул, что его подлые действия не остались для меня тайной. Для него оказалось большой неожиданностью, что оказался раскрыт и, не желая обострять, незамедлительно пошел на попятную. «Конечно, конечно, извини старика, я-то всего лишь хотел выяснить, как там состояние моей ученицы. Мне было неизвестно, что она беременна. Передай ей от моего имени всех благ и легких родов. До свидания, Магнус. До свидания, директор». «Хех, и чего это ты так дернулся? Неужто воспринял мои слова как угрозу?» Глава 74. Чан Гейпатил. 10 сентября 1988 года. Скрытая лакуна клана Чанг. «Здравствуй, Чен. Надеюсь, у вас уже все готово к предстоящему», — озвучил я свой вопрос, даже не глядя на главу клана Чанг, так как в этот момент мне было не до приличия и правил хорошего тона. Все еще был под впечатлением от теплого приема, который мне устроил сучий потрох Дамблдор, а потому хотел как можно быстрее разобраться с поставленными перед собой задачами на сегодня и поскорее соскочить к себе в домен. Так что сейчас мне вот вообще не было как такового дела до самого Чена. Больше всего меня волновала насущная проблема, а именно оказание помощи азиатам в становлении полноценным родом. Вот и оглядывал я по этой причине своим восприятием скрытую лакуну, уделяя все свое внимание и концентрацию на проверку огромного магического рисунка, выполняющего роль ритуального круга, стелющегося по всей протяженности периметра здешней складки пространства. «Да, владыка, мы в точности скопировали схему магической рисунка и перенесли его на территорию клана. Накопители тоже уже расположены на положенных им местах, а наши волшебники только и ждут вашей команды к началу ритуала». «Прекрасно, тогда ты знаешь, что делать. Приступай. В случае же, если что-то пойдет не так, я вмешаюсь и постараюсь не допустить катастрофы». К Чангам я прибыл один, так как Гюнтеру здесь нечего было делать. Он и без того уже выполнил все, что от него требовалось. Ритуал рассчитал и его схему предоставил. А вот у меня была возможность, а также нужда присутствовать здесь в столь знаменательный для Чангов день. Как мною уже было упомянуто ранее, для создания домена в соответствующем ритуале допустимо участие исключительно магических родственников. Но так как Чанги по факту моя собственность, мое присутствие здесь и сейчас было своеобразным визированием перед мирозданием намерений моих слуг. Также, помимо дачи разрешения Вселенной своего согласия Чангам на предстоящее, в случае недостачи энергии для нормальной реализации ритуала, я мог поделиться уже своей личной силой со своими слугами. «Блять, как же вас дохрена!» Чанги в период с момента их порабощения мною и по сей день не стояли на месте и выметали всех одаренных азиатов из Чайнатауна в Британии к себе. В общем и целом, знать, что у тебя в собственности почти 3000 китайцев и видеть их разом собственными глазами, это совершенно разные вещи. И плевать, что превалирующее большинство из них, как волшебники, это посредственности не сильнее пятикурсника Хогвартса. Китайцы, а в частности Чанги, не этим сильны. Все видимые мною сейчас азиаты, которые словно шестеренки единого механизма занимали положенные им ритуалом места, были хорошо тренированными бойцами и сведущими операторами астральной энергии посредством китайских печатей. «Так, все, Прочь посторонние и ненужные мысли. Задвинул я на задворки своего сознания абсолютно лишние сейчас размышления. Чен Чанг уже приступил к активации ритуала, и от меня требовалось проследить за его работой. Нужно было не допустить возможных паразитных излучений, а также поддержать их силой в случае нужды. Ни в коем разе нельзя было допускать того, чтобы о творящейся сейчас мистерии узнали невыразимцы, а также срыва самого ритуала. 6 часов мне пришлось отстоять каменным истуканом на площади перед дворцом Чангов, покуда азиаты делились своей силой с магической мистерией, которая отсекала их лакуну от мироздания в стремлении создать домен и основать род Чанг. Но мое кажущееся со стороны бездействие являлось заблуждением. Все это время, пока длился ритуал, я занимался тем, что отсекал и развеивал паразитные протуберанцы энергии, тем самым пресекая возможность обнаружения происходящего, а когда это было возможным, закольцовывал выбросы силы, перенаправляя их обратно в магический рисунок, тем самым повышая КПД ритуала. Благодарю вас, владыка, за оказанную поддержку нашему роду и честь, которую вы тем самым нам оказали. Обратил на меня свое внимание Чен, тем самым вернув в реальность, когда все было закончено. Ритуал прошел безупречно, и я справился с возложенной на себя задачей. По крайней мере, на месте расположения бывшего входа в лакуну Чангов, в Лондоне, сейчас не было столпотворения от прибывших на место энергетических возмущений тонких слоев мироздания авроров, мракоборцев и невыразимцев. А это означает, что до сих пор никто пока не узнал о том, что в Англии на один волшебный род стало больше, а территория страны уменьшилась на размер равной площади, которую занимал бывший клан Чанг. Встань, Чен. До сих пор меня коробит чинопочитание азиатов, которую они всячески пытаются мне выразить посредством отбивания полов головой. Знаешь ведь, что твоя показательная демонстрация верноподданнических чувств в мой адрес имеет обратный эффект. Мне и так прекрасно известно о том, что ты испытываешь по отношению ко мне и как ко мне относишься. И вслед сказанному, я трансформировал свои глаза в василисковые, попутно произведя обращение в дракона. Эти глаза не обмануть, так как ими я вижу души разумных. Пользоваться человеческой речью в боевой ипостаси было, конечно, сложно, но не невозможно. Какие будут ваши дальнейшие распоряжения? С фанатичным блеском во взгляде, которым он прямо встретился с моим собственным, ожидающий приказа, обратился ко мне Чен. В следующие выходные быть готовым явиться по моему взову ко мне в домен, где род Чанг перейдет из статуса слуг в мои вассалы и станет членом клана Нитхёк. Мда. Мне как-то даже стрёмновато было сейчас смотреть на своего самого преданнейшего раба и остальную кодлу азиатов. Все находящиеся сейчас на площади 3000 китайцев, которые в отличие от Чена все так же продолжали сидеть в позе Дагудза, пытались совершить невозможное и поменять предусмотренное природой местоположение собственных глаз, стремясь забраться ими на макушку, дабы воочию лицезреть дракона. На меня обрушился такой пресс обожания и почитания, что ощутил себя атлантом, пытающимся удержать землю на своих плечах. Прикажи я сейчас этим фанатикам вскрыться, и они в едином порыве совершили бы массовое жертвоприношение в мою честь, да все это с улыбкой на устах. Для них служение мне было самым великим благом и счастьем. Эх, чует мое сердце, что в скором времени в храмовой части дворца Чангов появится алтарь с моим изображением, которому китайцы начнут возносить свои молитвы. Исполню, владыка. И на этом, собственно говоря, мое пребывание в Манаре Чанг подошло к концу. Наставник, можно я оставлю себе царапку? С надеждой обратилась ко мне Гермиона. Ква-ква, поинтересовался я, оборачиваясь к подлетевшей ко мне сзади Гермионе, которая очень спешила меня перехватить в саду, до того, как я вошел бы в Нитхёк Манар. Впрочем, мой вопрос о том, кого она имеет в виду и хочет оставить себе, был риторическим. Мне не нужно было заглядывать в свернутый плед, который она прижимала к груди, чтобы узнать, кто там находится. Вот, и откинув край смятого покрывала, мне продемонстрировали мелкого котенка здешних бенгальских тигров. Откуда он у тебя? После того, как я истребил всех обезьян, волшебные бенгальские тигры всем своим составом в пару десятков тысяч особей перебрались в джунгли. Для них лес – это естественная среда обитания, в которой они до недавнего времени проживали. Вот только такое соседство было не нужно приматам, что устроили тиграм настоящий геноцид, вынудив их бежать из леса и перебираться в прерии, где кошки стали конкурентами варанам. Впрочем, оказавшись в новых для себя условиях жизни, два вида хищников смогли прийти к шаткому согласию и не порушить экосистему степи. Естественно, что увеличение хищников в саванне и прериях резко сказалось на количественном размере популяции их добычи. Но так как это вынужденное соседство случилось несколько тысячелетий назад по времени домена, то за минувшие годы ситуация стабилизировалась и угроза вымирания кормовых видов этих двух не столь прожорливых видов хищников была устранена, чего нельзя было сказать о джунглях, в которых единолично стали доминировать приматы. Природа, если ей в этом не мешать, прекрасно умеет приходить в равновесие. Это как с человечеством и их губительным влиянием на планету Земля. По вине человека слона нашей планеты исчезло около 1000 видов животных, и это только за последние несколько сотен лет. С приматами ситуация оказалась такой же. Они словно саранча пожирали обитателей леса и плодились бешеными темпами, отчего им пришлось выбираться из-под сени леса и захватывать новые территории, обратив свой взор на степи и саванну. В общем, к чему это я? В случае с моим становлением владельцем домена, я одним только своим здесь присутствием, можно сказать, восстановил правильный порядок вещей и природный баланс. Освободив лес от разумных обезьян, я таким образом предоставил тиграм возможность вернуться к историческим истокам своего образа жизни, тем самым сняв напряжение между кошками и варанами. Так как и те, и другие являются тварями разумными, да ко всему прочему еще и волшебными, моя власть над всем, что находится в домене, стала неоспоримой. С варанами-то понятно, что никаких проблем не ожидалось, так как при наличии у моего рода дара Парсилтанга, они никак не могли противиться власти говорящих со змеями. А вот на кошек у меня такого удобного инструмента давления не было, но и с ними удалось сладить. Бенгальские тигры не имели ничего против власти рода Нитхёгг в домене, будучи благодарными мне за освобождение леса и отсутствие притязаний на Анны. У них в самой природе и кошачьем естестве присутствовала осторожность и нежелание вступать в конфронтацию с противником заведомо сильнее себя. Закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. Так что между нами сложились вполне рабочие и хорошие отношения. Никто из кошек никогда не нападет на моих родичей и тех, у кого будет метка рода Нитхёгга гостевом доступ в домен. Зато в случае угрозы острову и роду Нитхёгг они беспрекословно предоставят нам свою полную поддержку в отражении атаки. Сейчас же, глядя на котенка в руках у Гермионы и ожидающих моего решения детсада, которые с чего-то вдруг оробели, боясь преодолеть десяток метров, что нас разделяли, я очень рассчитывал получить от своей ученицы нормальное объяснение причине наличия у нее царапки. Мда, слава Мерлину, что не живоглота или глотика. В этот раз кличка хотя бы удобоваримая и не режущая слух, как это было в оригинальной истории Роулинг. Мы сегодня после тренировок решили недолго на метлах полетать. Ничего такого, наставник. Тут же зачастила оправдывающая Миона. Мы не удалялись дальше, чем на несколько миль от стен Манора. Вот, а котенка я нашла, когда облетала замок. Вон там, ткнула она пальцем в сторону гор. В одном из ущельев я увидела мертвую тигрицу, а рядом с ней протяжно и жалобно мяукавшего царапку. Не могла же я его бросить там одного, без мамы бы он долго не протянул. Ну хоть так, а то мне только киднеппинга не хватало. Значит, малыш сирота, хм, тогда можешь его оставить, но вся забота о малыше полностью на тебе. И глядя на то, как личико Гермионы озарило счастливой улыбкой, я обратил уже более пристальное внимание на души ученицы и ее нового питомца, между которыми стала формироваться магическая связь. Нужно будет подобрать для Мионы подходящую для ее случая литературу, и пусть уже сама определяется, какой ритуал фамильера для нее больше всего приемлем. Конечно, можно оставить все как есть, и через год тигренок станет классическим фамильером без всяких вспомогательных магических техник. А можно провести ритуал, и тогда связь будет крепче. Но ритуалов привязки спутника великое множество. В первом случае, если Гермиона оставит все на самотек, то в будущем ей придется хоронить своего тигра. Она его попросту переживет. Уже сейчас у моей ученицы очень сильная и развитая седьмая оболочка души, наличие которой позволит ей прожить никак не меньше 300 лет, тогда как бенгальские волшебные тигры живут не больше 200. Но если Миона воспользуется тем же способом, которым друиды создавали связь с выбранными в качестве спутника животными, то это не позволит ее питомцу уйти из жизни раньше нее. «Спасибо, мастер!» – поблагодарила меня ученица, чтобы сразу же развернуться и рвануть в сторону друзей с хорошей вестью. «Нет, нужно как можно быстрее что-то решать по поводу обучения мелких и их пребыванию в домене. Не дело оставлять этот вопрос неразрешенным. Из-за разницы в скорости течения времени у меня в домене и на земле, детки развиваются и растут в разных темпах. Тем же двойняшкам Патил, например, уже совсем скоро, как я помогу их родителям основать род, придется проводить очень много времени в родном манаре, в непосредственной близости от своего алтаря. Также дело обстоит и с Финиасом, который теперь видит своих братьев, Майкла и близнецов, лишь по выходным. В общем, нужно организовать график таким образом, чтобы не было резкого разрыва в скорости развития нашей молодой поросли. Гюнтер, у тебя случаем нет идей, каким образом можно было бы реализовать долговременную разлуку детей с их родовыми источниками без вреда для них? Буквально с порога, входя в мастерскую, деда огорошил того своими хотелками. Ну, если подумать, то думаю, можно что-нибудь придумать. А зачем тебе? Оторвавшись от каких-то документов, ответил он мне. Затем, что хочу полностью перенести обучение нашей подрастающей молодежи в мой домен, чтобы они получили здесь как дошкольное, так и профильное образование. Таким образом мы создадим комфортную психологическую среду для наших деток, а также исключим вероятность их возможной вербовки Альбусом или еще кем-то. Заодно в разы ускорим воспитание будущего нашего клана. Чем быстрее они вырастут, обзаведутся полезными знаниями и умениями, тем сильнее будут наши позиции. Ты прав. Если все это осуществить, то мы укрепим свое влияние и повысим боевой потенциал клана. Хорошо. Я немедленно займусь решением этого вопроса. Думаю, что в течение месяца управлюсь с реализацией данного проекта. Хех. Не будь мы все членами единого клана и не имей полного доверия друг к другу, то вряд ли бы я смог справиться со столь сложной задачей. О чем это ты? Я вижу лишь одно направление, в котором необходимо экспериментировать, дабы отыскать способ реализации задуманного тобой. Для каждого из детей, кто будет находиться в удалении от родового источника, необходимо создать артефакты, схожие по функционалу с перстнем главы рода, чтобы посредством их применения создать устойчивый энергетический канал связи с алтарем, по которому дети смогут получать магию рода для своего роста и развития. А это значит, что мне надлежит попасть в родовой зал каждого из родов членов клана, дабы я мог произвести замеры тонких полей их алтарей для дальнейшей настройки и подгонки артефактов связи к их будущим носителям. Мда, надеюсь, ни у кого из наших подопечных не возникнет дурных мыслей насчет нашего желания прибрать к рукам их наследников, а также побывать в их святая святых. Плевать, никто не посмеет тебе перечить, после того, как ты станешь главой клана, для них пути назад уже не будет. Дед прямо-таки физический экстаз испытывал от осознания того, что уже на следующей неделе немалое число влиятельных и могущественных родов окажется в моей полной власти. Мда, надеюсь, что все будет именно так. Главное, чтобы ни у кого из моих вассалов не возникло дурных мыслей о том, что мое желание создать клановую школу, в которую собираюсь привлечь всех детей членов клана и подходящего возраста, не является с моей стороны попыткой взятия в заложники их наследников. Пффф. А даже если и так, то что? Эх, как же ты еще плохо разбираешься в менталитете и образе мышления благородных. Досадливо покачал головой Гюнтер, при этом наградив меня взглядом, будто бы я какой-то несмышленыш. Собери ты в домене всех их детей, так они наоборот будут лишь рады такому стечению обстоятельств, при условии, конечно, что их дети не окажутся оторваны от взаимодействия с родовой магией и смогут полноценно развиваться, дабы впоследствии не было проблем с принятием наследия рода. Думаешь, конечно, это ведь отличный шанс для их наследников войти в ближний круг твоих собственных детей. Плюс ко всему, лорды вассальных тебе родов будут уверены в том, что случись что-либо плохое с ними и их доменами, у их наследников окажется больше шансов пережить напасть и отсидеться в безопасности, нежели у самих родителей. После того, как лорды побывают у нас в гостях, то они сами загорятся желанием пристроить своих чад к тебе на поруку. Ясно. А что мне было еще ответить на это развернутое пояснение выгод, которое несет лордам мое желание организовать клановую школу? Кстати, как там все прошло у Чангов? Никаких эксцессов не было? Не было. Теперь они являются полноценным волшебным родом. Осталось лишь завтра помочь Патилам и можно создавать клан. А после того, как Гюнтер утолил свое любопытство, он принялся усердно спроваживать меня из своей мастерской. Как оказалось, что до того, как я потревожил его своим визитом, он был занят расчетом негатора магии. Кости рыб из того самого степного озера, около которого мы в первый день нашего визита в домен организовали свою временную стоянку, оказались прекрасной основой и материалом для подобного артефакта. В общем, дед не был настроен на затяжную беседу, ну а я, как вполне все понимающий и чуткий внук, не стал донимать Гюнтера пустопорожними разговорами, оставив того наедине с его научными изысканиями. Но оказавшись в коридоре манора озадаченный вопросом, чем бы себя занять далее, я оказался жертвой подлой атаки. На меня сверху спикировал лев. Попался. Успел я перехватить бесстрашного ребенка, до того, как он должен был шмякнуться мне на голову и плечи. Мальцу сейчас шел 8-й месяц, и если худо-бедно ходить он научился всего пару недель назад, то в своей драконьей форме он уже вовсю изучает замок и его окрестности. Первый оборот в дракончика у него произошел, когда ему было всего 4 месяца. И ох, как тогда перепугались Дора, когда не смогла отыскать своего ненаглядного сыночка в люльке. Этот прохвост, стоило ему только оказаться в своей боевой ипостаси, словно змея проскользнул через решетчатое ограждение колыбели и прошмыгнул на пол, а оказавшись в новой для себя и неизученной доселе локации, дал дёру из детской комнаты, подальше от матери. Естественно, что далеко уползти у него не вышло, но переполох в тот день в замке он устроил знатный. Алафа поймал домовой эльф, которых в нашем манаре был немаленький штат. В общем, теперь за ним нужен глаз да глаз. Дора, конечно, хотела ему устроить веселую жизнь и организовать в детской все таким образом, чтобы она превратилась в филиал Алькатраса, но я не позволил этому случиться. Раз уж наш малыш такой непоседа и уже вовсю осваивается в своей драконьей форме, то такому стечению обстоятельств не мешать и препятствовать нужно, а наоборот содействовать, и мое решение по поводу поощрения активности Алафа уже приносит свои плоды. Сейчас мой сынишка уже вовсю осваивает не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности замка. Будто бы какой-то гиккан ползает по отвесным стенам и потолку, наплевав на гравитацию и сложный рельеф. Причем цепляется за стены и потолок он без применения в этом деле своих когтей. Словно и не дракончик, а человек-паук, который посредством биомагнетизма научился крепить свои лапки и продолговатое змеиное тело к любой поверхности, невзирая на степень ее шероховатости. С равным успехом может перемещаться и по стеклу, и по камню, и даже по воде скользит, не утопая. И все это благодаря интуитивному применению астральных талантов, которые он перенял у своих родителей. Для него пользоваться стихийными преобразованиями и изменением агрегатного состояния вещества столь же естественно, как и дышать. В общем, чудо как хорош, но кое-что меня в нем немного беспокоит. Его восприятие действительности и мировосприятие разительно отличается от человеческого. У него все живые организмы делятся на 2 группы, своя стая и добыча. И мне стоило немалых трудов, чтобы хотя бы немного расширить этот список. Впрочем, даже не сколько расширить, а немного детализировать и фрагментировать. Теперь он знает, что помимо своей стаи также существует перечень условно безопасных особей, и некоторых из этого списка можно причислить к союзникам. Короче говоря, покуда его разум примитивен, а в своих действиях он оперирует инстинктами, оказалось проблематично ему втолковывать прописные истины. Алаф сейчас словно дикий зверь, для которого не существует таких понятий, как хорошо или плохо, добро или зло. Слишком узко воспринимает окружающую реальность. Благо хоть с ним можно поговорить на парсилтанге. Опять от мамки убег, сорванец, бэйрхасшч, пэйрфэфэфэсэсэсэс, было мне ответом, что в переводе с языка змеи на человеческий означало, да, весело, играть, мда, говорить-то на языке змеи он уже научился. Зато встал вопрос, как мне теперь его мотивировать к необходимости учиться разговаривать при помощи речи, понятной обычному человеку. «Все с тобой ясно», — ответил я мелкому, который уже обвился своим телом вокруг моего предплечья, направляясь вместе с ним на выход из манора в сад. «Люблю наблюдать за тем, как мой малыш резвится в высокой траве, гоняясь за иллюзиями, которые я ради него создаю. Ранее я не уделял особого внимания этому направлению мистических практик, но с рождением Алафа, после того, как он начал вести активный образ жизни, пришлось осваивать это многогранное искусство. Создать иллюзии можно множеством способом, в зависимости от применяемых в их сотворении магических дисциплин. В Европе пользуются популярностью лишь 2 метода их реализации. Первый, пришедший с Востока и Африки, когда посредством чар преломляется свет и создается проекция задуманного волшебником образа. Второй же основывается исключительно на ментальной дисциплине, где образ проецируется напрямую в сферу разума объекта, которого хотят ввести в заблуждение. Своего рода морок. Вот только моего мелкого подобным образом не проведешь. На мирашелов не ведется, так как имеет обостренное восприятие, а также надлежащее чувство пространства и острое обоняние. Если у его жертвы отсутствует аура, она не имеет веса и запаха, то значит это обман. Его инстинкты игнорируют такую добычу. С проецированием же в его разум динамического образа тоже не сладилось. Глаза Василиска, которыми он не обделен, являются не просто зрительным органом, но еще и сложным ментоастральным механизмом, который защищает своего носителя от возможности быть подвергнутым наваждению. Как там будет позднее, когда пацан вырастет, мне пока неизвестно. Слишком давить на него ментально, когда он слишком юн, а его естественная защита разума только формируется, нельзя. Но хочется верить, что в будущем он окажется полностью иммунен к манипуляциям менталистов. Возвращаясь же к моему совместному времяпрепровождению с сыном, то мне пришлось изрядно напрячь мозги и подналечь на весь известный мне список методов формирования иллюзий, дабы на их основе изобрести более достоверную и на которую мог бы купить целов. Серьезно к собственной блажи я не относился, так как делалось все это ради забавы. Но опять же, это оказалось очень увлекательным занятием, причем с немалой пользой в разрезе тренировок собственного контроля во множестве аспектах. Мой проныра оказался очень способным к обучению одаренным, который достаточно споро сводил к нулю мои новые успехи и потуги на поприще создания иллюзий. Уже сейчас, если моя иллюзия не могла похвастаться наличием должных звуков, биения сердца, шороха, который обязан быть при соприкосновении иллюзии с материальными предметами тварного мира, запаха, веса и ауры, то мелкий даже не подумает гнаться за такой добычей. Так что приходилось мне знатно изгаляться над собственным разумом и душой, дабы воплотить в реальность иллюзии белок, сурков и прочей мелкой живности, которая сможет заинтересовать привередливого охотника. Зато теперь умею имитировать одушевленность своих иллюзий, поднаторел в мгновенном касте каскады чар, создающих запахи, звуки, преломляющих свет, и все это в динамичности и режиме реального времени. Ну как все прошло? Устраиваясь рядом со мной на лавочке в саду, поинтересовалась Дора, неотрывно и с умилением следя за забавами нашего сына, который разорванным рыком оповестил округу в своей очередной неудаче. Заяц, на которого он повелся и вроде как поймал, оказался всего лишь мыльным пузырем. «Нормально», — ответил Дори по поводу чангов, обращая внимание супруги на очередной прорыв в метаморфизме нашего сынишки. «Ты погляди, Алов-то уже мимикрировать научился». Затаившись, наш наследник решил прекратить активную охоту, изменив свою тактику и задумав атаковать новую цель из засады, для чего сменил цвет своей чешуи с темно-зеленого на салатовый, чтобы стать менее приметным на фоне сочной травы. 11 сентября 1988 года. Воскресенье. Пригород Лондона. Поместье Потил. Неожиданно выразил свое изумление, когда по прибытию к Потилам увидел здесь изрядно большее количество людей, нежели то, на которое рассчитывал. «Кто это, Аджит?» Взглядом указал мужу Абхи чуть в сторону. «Мои родственники, которые посчитали, что им будет лучше со мною в Англии под моей рукой. Не всем по нраву порядки, которые царят в культе Шивы, а также в нашем клане. Не таясь, я трансформировал свои глаза в василисковые, благодаря чему теперь мог более детально рассмотреть души кровных родичей Аджита, которых он решил включить в род, что мы сейчас собираемся создать. Ну что ж, достойное прибавление. Из 44 индусов больше половины являлись полноценными йогами, 8 из которых ни в чем не уступали Абхе, то бишь смело могли претендовать на звание мастера, если пользоваться европейской линейкой градации сил. А еще, все эти родственнички Аджита были сильными магами, но самым любопытным среди них оказался пожилой индус, который всем своим видом излучал мудрость. Впрочем, было бы странно, будь это иначе, когда разумный имеет очень развитое волшебное ядро и резерв магии, сравнимый с таковым у моего побратима Матиуса. Ни за что бы не подумал, что Потилы способны преподнести мне такой неожиданный сюрприз. «Познакомишь?» — кивнул я за спину Абхе, указывая на заинтересовавшего меня разумного. «Конечно, милорд, с опережением предстоящего», — ответил мне Аджит в тон исполнительного вассала, которым ему еще только предстоит стать. «Это мой дедушка Мукиш. До недавнего времени был одним из самых уважаемых мудрецов среди шивайтов храмов Тамил-Наду. Достаточно откровенно представил он мне своего предка, который в это время с лукавой улыбкой пристально изучал мою суть, точнее пытался это сделать. Ему все никак не удавалось установить посредством своей праны контакт с моей физической оболочкой для считывания показаний. «Вритра», — спросил у меня Мукиш на языке змей. «Хех, забавно, каким-то невероятным образом достопочтенный Мукиш мог говорить на языке змей, при этом не обладая соответствующим волшебным даром. Неужели Парсилтангу можно обучиться? Нет, я не тхёк, вроде и не дурак, но иногда сам поражаюсь своему безрассудству и авантюрной жилке». Мой ответ старейшине семьи Патил прозвучал не просто, как сотрясение воздуха. Само мироздание откликнулось на мое заявление, подтвердив его истинность, а понимание правдивости того, что я не тхёк, стало незыблемой константой для всех, кто сейчас находился рядом со мной. «Для нашей семьи огромная честь стать частью вашего клана, Высший». На этот раз обошлось без припадания на колени, а ограничилось всего лишь уважительным поклоном от Макеша, в то время как его родня с неверием взирала на происходящее. Вот кто меня тянул за язык, эх, походы в полку моих фанатиков только что прибыло. Глава 75. Клан Нитхёк. 17 сентября 1988 года. Поместье Разье. Как бы нам боком не вышло твое желание затащить в клан Нитхёк Кэши, не нравится мне этот род. Всем своим внешним видом, выражением лица и тоном голоса, Винсан Разье пытался передать своему другу негодование по поводу решения Дастина привлечь в состав родов будущего клана своего вассала. «Угомонись, Ворчун, мне прекрасно известно твое отношение к Артуру и его роду в целом, но Иши очень полезные волшебники. Они до сих пор не растеряли своих связей как в Ирландии, так и во Франции. И что это за связи? Такие же отбросы, как и Иши». Не собирался отступать Винсан, пытаясь вразумить лорда Пьюси и отговорить от совершаемой глупости, которые тоже порой могут оказаться очень нужными в щекотливых делах. «Тебя не переубедить? Нет, я должен лорду Ишу. Если бы не его своевременная помощь, то Дариан бы никогда не родился. Так что считаю себя обязанным помочь роду своего вассала восстановить свою репутацию». «А что на это сказал Магнус? Надеюсь, ты поставил его в известность, что собираешься сегодня затащить Артура Иша в домен нашего будущего сюзерена». «Естественно, я уже обговорил с ним это вопрос, и он вошел в мое положение. Да по-другому бы и не получилось. Без именного приглашения Артуру не удастся попасть в домен Нитхёк. Хех, знаешь, мне даже будет любопытно поглядеть на то, как будет разворачиваться данная ситуация. Иши на протяжении всей истории существования своего рода стяжали славу предателей и клятвопреступников. А я тебе напомню, Дастин, что Магнус возглавляет род, который носит имя Нитхёк, дракона, который считается палачом таких, как Артур и его предки. Всего за каких-то 400 лет Иши четырежды становились предателями. Предали свою родину, когда помогли Кромвелю и тот устроил геноцид ирландцев, затем в Семилетнюю войну предали Англию и бежали во Францию, чтобы спустя 50 лет уже предать Францию и во время наполеоновских войн возвратиться обратно в Англию. На них клейма ставить негде. Достаточно. Я не переменю своего решения, да и поздно уже что-либо предпринимать по этому поводу. Магнус рассмотрел мою просьбу и согласился принять у себя в гостях лорда Иша. Теперь все зависит от его решения. Винсан нутром чувствовал, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, и переживал лишь об одном, как бы желание Дастина привлечь в дело создания клана Артура Иша не отразилось отрицательно на его друге. «Пора отправляться. Через несколько минут сработает порт-ключ». Спустя недолгое молчание нарушил тишину лорд Пьюс, вставая из кресла и направляясь в соседнее помещение, где находился портальная площадка Монаразье. Винсен уже ничего другу не оставалось, кроме как последовать за своим упрямым словно осел другом, чтобы ровно в 10 часов утра по Гринвичу переместиться в домен своего будущего сюзерена. Какая красота! Еще не успев толком оглядеться и понять, куда их забросило и где они конкретно оказались после срабатывания порт-ключа, лорд Разье и Пьюси услышали восторженное восклицание, произнесенное голосом Люциуса Малфой, который нашелся рядом. «Здравствуй, Уильям, Люциус, Джошуа, Калиб!» Первым отреагировал Винсан, приветствуя таких же, как и он, с Дастином гостей домена Нитхёк. И только после того, как прозвучали взаимные приветствия, сиятельные лорды вновь обратил свое внимание на окружающую их невероятную по своей красоте природу девственного тропического леса. «Не нужно дергаться!» — предостерег напрягшихся лордов, похватавшихся за свои палочки Винсан, когда те наконец разглядели в буйной листве джунглей десятки глаз, которые пристально за ними наблюдали. Лорд Розье первым разобрался в ситуации и проанализировал диспозицию, чтобы прийти к неутешительным выводам. Одно неосторожное движение и опрометчивое действие кого-либо из лордов будет стоить жизни всей их компании. Волшебные бенгальские тигры ответственно подходили к взятым на себя обязательствам и сейчас очень внимательно и усердно контролировали каждое действие гостей владыки домена, в котором проживала их популяция. Лорд Нитхёк предупредил меня о том, что нас будут сопровождать. И покуда мы не сойдем с каменной дороги, ведущей в монархозяев домена, нам здесь ничего не угрожает. Калиб, успокойся. Положил руку на плечо кажущегося ставшего еще больше лорда Гейла Джошуа Креп. Извиняюсь. Уже взявший свои инстинкты под контроль и сдувшись до своих привычных размеров, протянул с натугой лорд Гойл. Ему было очень сложно не поддаться своей природе. Трудно оставаться спокойным, когда все твое естество визжит от ужаса в связи со встречей со своим природным врагом. Будучи тотемным оборотнем вепря, суть Калиба Гейла требовала от него мгновенно обратиться в свою животную ипостась и бежать отсюда со всех ног. Джошуа же в этом плане было несколько попроще. Его тотем медведя не испытывал первобытного ужаса перед грозным представителем кошачьего племени. Тогда предлагаю не задерживаться здесь и последовать в сторону поместья Нитхёк. Люциус никогда не отличался большой смелостью, а оказавшись под обстрелом плотоядных взглядов тигров, которые как будто бы только и ждали того, чтобы кто-нибудь из них оступился и сошел с дороги, дабы растерзать свою законную добычу, хотел лишь одного, как можно скорее покинуть лес и оказаться под защитой каменных стен. Поддерживаю. Мне тоже не очень комфортно находиться посреди тропических джунглей, в котором полно хищников. Подал голос еще больший трус, Артур Эш, отчего удостоился ненавистного взгляда от лорда Малфой, так как своим откровением он подчеркнул слабость Люциуса, а также презрительных, но уже со стороны всей остальной компании, среди которых не пользовался уважением. Мантикора, меня задери. Джошуа, может быть, и хотел выразиться более крепким оборотом речи с применением нецензурных слов, но все же смог удержаться от обсценной лексики. Сильное же удивление лордов оказалось связано со свойствами зачарованной брусчатой дороги, по которой они, сделав всего лишь один единственный шаг вперед, преодолели волшебным образом несколько десятков футов. Как такое возможно? Пытаясь понять, каким образом было реализовано такое стремительное пространственное перемещение, Винсан уже собирался применить к брусчатке под ногами диагностирующие чары, но был остановлен Люциусом, который успел перехватить руку лорда Розье перед тем, как тот совершил волшебство.